Месть. Когда вам сделали ужасно больно, вы хотите сделать больно в ответ, чтобы обидчику стало так же плохо или даже хуже. Общество часто поддерживает это, считая месть делом справедливым. Но стоики, хоть и считали справедливость благом, утверждали, что мстить не нужно. Давайте выясним, почему. Причина первая. Месть в первую очередь вредит нам. На что готовы люди ради мести? На многое. Некоторые посвящают этому всю свою жизнь. Одно событие из прошлого, пусть даже болезненное, становится причиной, чтобы тратить годы на возмездие. И это не сюжеты из фильмов, где герой мстит за смерть родителей. Это наша реальность. Кто-то всю жизнь старается доказать родителям свою значимость, мстя за их безразличие. Другой оскорбляет женщин, чтобы отомстить первой любви, которая жестоко его отвергла. Но подумайте о том, какой ущерб нам наносит месть. Месть озлобляет и лишает покоя. Она словно черная дыра, в которую уходят все наши силы. И эти силы мы отдаем не ради себя, а ради другого, плохого человека. И даже когда месть свершается, радость от нее будет горькой, пропитанный ядом, который отравляет самого мстителя. Так стоит ли тратить чудесное время, которое утекает так быстро, свои ресурсы, силы, самого себя, на то, чтобы сделать зло другому человеку? Что за радость употреблять свои немногие дни на то, чтобы доставить кому-то боль и мучения, если можно потратить их на достойное удовольствие? — спрашивал Эпиктет. У нас нет времени на то, чтобы терять его попусту. И жизнь не терпит расточительства. Что же мы все рвемся в бой? Над нашей головой стоит рог и считает каждый уходящий день, подходя все ближе и ближе. Тот самый миг, на который ты назначаешь смерть своего врага, может оказаться как раз мигом твоей смерти. Подумайте о том, кто причинил вам зло. Что он за человек? Если плохой, то стоит ли он того, чтобы вы тратили на него время своей жизни? А если хороший, просто оступился, то тем более. Достойно ли это причинять боль доброму человеку? Причина вторая. Месть запускает цепочки зла. Срубленное дерево прорастает многими побегами, и подрезанный куст поднимается густой порослью. Так и на место отдельного казненного станут его родители и дети, родные и друзья. Сенека. Месть — это зло, причиненное другому человеку. И так как каждый наш поступок входит в мировые цепи причин и следствий, то и месть становится таким звеном. Она дает начало большой боли и большому злу. И запуская зло в этот мир, вы никогда не можете предугадать, чем оно обернется. Мы хорошо знаем из мировой истории, что смерть одного может стать причиной гибели миллионов. Люди обычно смотрят на месть как на ответ. На зло ответили злом, но проблема в том, что месть становится не только ответом, но и новым вызовом, который провоцирует новое зло. Месть — бесчеловечное слово. Хоть она и считается чем-то законным и справедливым, тот, кто причиняет боль за боль, тоже виноват, хотя у него и есть оправдание, — говорил Сенека. Причина третья. Время все решит. Стоики считали, что нет смысла в мести, потому что за нас все решит время. Во-первых, есть большая вероятность, что если зло, которое вам сделали в характере этого человека, то он совершит его еще не раз и рано или поздно, как говорят, доиграется. Во-вторых, зачастую самая лучшая месть — это предоставить человека мукам раскаяния, как пишет Сенека. Возможно, это звучит наивно, но для думающего человека муки совести действительно могут стать хуже внешнего наказания. В-третьих, в мести нет смысла. Все равно смерть всех уравняет. В перерывах между утренними зрелищами нам обычно показывают на арене сражения привязанных друг к другу быка и медведя. Они рвут и терзают друг друга, а рядом их поджидает человек, которому поручено в конце боя прикончить обоих. То же самое делаем и мы, нанося удары людям, с которыми мы связаны.